Глава первая. Беру в руки стопку методических пособий и, чтобы не развалилась, зажимаю ее сверху подбородком. «Короткова, ну куда столько?» — сокрушается завкафедрой. «Надорвешься!» «Не надорвусь, Лилечка Андреевна. Нас в детском доме кирпичи заставляли таскать. Я знаете, какая сильная?» Женщина поджимает тонкие губы и смотрит на меня со всей строгостью. Наверное, не понравилась фамильярность, с которой я к ней обратилась. «Простите». Посылаю извиняющуюся улыбку и, развернувшись, иду к выходу. Кое-как, помогая себе коленом, открываю дверь и выхожу в коридор. Мимо, оставляя после себя шлейф вкусных духов, проносится толпа девчонок. По виду третий или четвертый курс. «С дороги, убогая!» бросает одна из них, пихая меня сумкой. «Эй!» Кричу вслед, прижимаясь спиной к стене. Поправляю чуть съехавшую в бок стопку и, оглянувшись вокруг себя, продолжаю свой путь. А что происходит? По сравнению с тем, что было здесь в 8 утра, обстановка в универе заметно изменилась. Все куда-то бегут, шепчутся и возбужденно хихикают. «Грех! Грех! Грех!» слышится со всех сторон. «Что за грех? Что или кто это? И почему все так всполошились?» Завернув за угол, останавливаюсь на лестничной площадке. Перевожу дух и на ощупь начинаю спускаться вниз. Мимо меня снова проносится толпа возбужденных фифочек. А у меня в голове только две цели. Донести методички до пункта назначения и не допустить, чтобы подошва моего правого кроссовка снова оторвалась. Я приклеивала ее уже 4 раза. 4 раза! Если сейчас она снова оторвется, в 5-й раз я ее уже не приклею. Мне во что бы то ни стало, нужно доносить их до первой стипендии, которая, как мне сказали в деканате, ожидается только в октябре. Если она оторвется сейчас, придется доставать зимние ботинки. В сентябре. Стараясь не сильно сгибать правую ногу, осторожно спускаюсь на 1-й этаж. И, обойдя по дуге взбудораженную появлением какого-то греха толпу, поворачиваю в коридор, ведущий в просторный холл. «Смотрите, Герман!» — слышу я сбоку. «Плевать мне на этого Германа!» потому что от тяжелой ноши у меня уже онемели плечи и заныла спина. Пересекаю помещение и упираюсь в плотную толпу студентов, перекрывших вход в коридор левого крыла корпуса. «Разрешите?» — подаю я голос. Но меня никто не слышит. Прикрыв рты ладошками, девчонки шепчутся друг с другом. «Он реально здесь учится?» «Да, заочно. Я до этого его только в интернете видела. Охренеть! Я тоже в шоке!» «Такой брутальный!» Я толкаю плечом в спину одного из них и повторяю. «Разрешите пройти!» Получается. Одна из студенток, высокая блондинка, оборачивается и окидывает меня презрительным взглядом. «Не прикасайся ко мне!» «Дайте пройти!» Тяжесть в руках достигает своего максимума. Руки начинают дрожать, плечи наливаются свинцом. «Тебе обязательно здесь идти?» Цедит ее подруга. «Обойди с другой стороны!» «А тебе сложно сделать шаг назад?» Парирую я. «А ты кто такая, чтобы я ради тебя шаг в сторону делала?» «Курица безмозглая, вот ты кто!» Разворачиваюсь на 90 градусов и, толкая ее плечом, протискиваюсь между ней и ее подружкой. «Фу, голодранка!» «Ната, отойди, вдруг у нее вши!» «Что она вообще делает в нашем вузе?» «Это уборщица, наверное. Охреневшая уборщица!» Меня оскорблениями уже давно не пронять, поэтому, мечтая лишь о том, чтобы поскорее добраться до пункта назначения, я делаю еще один шаг и чувствую, как нога упирается в преграду. Теряю равновесие и лечу вперед. Столкновение колен с бетонным полом выходит жестким, от боли темнеет в глазах. Методички рассыпаются колодой карт. «Кривоногая! Убожество лесное!» Надо мной смеются и оскорбляют, а я думаю только об одном, как там моя подошва. Оглянувшись, быстро осматриваю кроссовки и облегченно выдыхаю. Кажется, пронесло. Поднимаюсь на ноги и под дружный хохот начинаю собирать разлетевшиеся по всему холлу методички. Делаю это быстро, чтобы никто не успел специально наступить и испортить. Мне за них перед Лидией Андреевной головой отвечать. Собираю стопку и намереваюсь уже покинуть толпу недоумков, как слышу... «А это кому оставила?» «Черт! Действительно, одну не подняла. Она лежит, касаясь края черного кроссовка одного из студентов. «Грех, откинь ее в сторону!» — говорит, посмеиваясь, тощий блондин. Я замираю. Фокусирую взгляд на книжице, намереваясь проследить траекторию ее полета. Но ничего не происходит. Она остается лежать у массивного черного кроссовка. Пытаясь понять намерения его хозяина, я поднимаю взгляд и чувствую, как по телу проходит ледяной озноб. Так на меня еще никто не смотрел. Как на вылезшего из-под плинтуса таракана. Ёжусь и, быстро присев на корточки, забираю методическое пособие, пока этот грех не передумал. «Мышь!» — слышу шипящий женский голос. «Надо декану пожаловаться, что в наш вуз уже бомжей пускать стали!» — вторит ему чей-то писк. Не поднимая более глаз, пробираюсь сквозь толпу вкусно пахнущих, но не очень приятных людей, и направляюсь к заветной двери. Толкаю ее коленом и захожу внутрь. Свалив ношу на ближайший стол, перевожу дух. Вот, значит, какой он, этот грех. Жуткий тип. Высокий и одет прилично, но от взгляда его мороз по коже. Не понимаю восторга окружающих. Безэмоциональный и с неживым взглядом. Как робот. Фу. Еще раз трясу головой, словно сбрасывая с себя неприятные ощущения. Дожидаюсь библиотекаршу и с чистой совестью иду в аудиторию на пару психологии. Заняв свое место в последнем ряду, достаю из потрепанного рюкзака тетрадь и ручку. «Свободно?» — спрашивает девушка неформатной внешности. «Да». Она с начала учебы рядом со мной сидит, но каждый раз спрашивает разрешение. Странная, с сине-зелеными волосами, пирсингом в носу и губах и в черной одежде. Годка, наверное. Мы сидим молча, она залипнув в телефоне, я разрисовывая поля тетради. «Нет, все-таки классный он. У меня мурашки по коже», — с придыханием проговаривает одна из однокурсниц, проходя мимо нашего стола. «Говорят, у него невеста есть». «Врут!» Закатив глаза, устремляю взгляд в окно. Там ветер, но дождя еще нет, хоть и обещали. Если повезет, доберусь до общаги с сухими ногами. «Задрали!» — шипит соседка по парте. «Что?» «Задрали, говорю, с этим Греховцевым!» Выплевывает с отвращением. «Кипятком сутся!» «Это о нем все сегодня шепчутся?» «О ком же еще? Какая честь! С нами сын самого губернатора учится!» Теперь понятно, с чего весь этот ажиотаж. Я даже спину распрямляю. Когда в прошлом году к нам в детский дом какой-то мэр приезжал, воспитатели также перед ним бегали. Но тогда нам только из окна на него смотреть можно было. А сегодня я почти коснулась ботинка сына губернатора».